Сильвестр и Адашев. Учитель и друг. Недавно перебравшийся в Москву из Новгорода скромный батюшка сумел сделать то, что удавалось очень немногим — удивить юного повесу. В то время как придворные наперебой утешали властителя, испытавшего во время восстания глубочайшее нервное потрясение, этот провинциальный священник действовал от противного. Явившись к Ивану, он принялся обличать юношу и резать ему в лицо правду-матку. Говорил о том, что Иван никудышный правитель и не собирается браться за ум, что если так будет продолжаться, он погубит страну, а ведь именно ему Господь вручил судьбы миллионов людей, что пожары и бунты — это недвусмысленное предупреждение Господа нерадивому пастырю, и далее в том же духе. Ко всеобщему удивлению, Иван не обрушился с гневом на дерзкого священнослужителя, а, напротив, отнесся к его словам серьезно и впоследствии приблизил Сильвестра к себе. Избалованный и ублажаемый сверх всякой меры, юноша ухватился за человека, посмевшего не льстить, а требовать. Иван вырос эмоциональным, если не сказать экзальтированным человеком. Вся его жизнь была непрекращающейся бурей страстей, где предельная эйфория мгновенно сменялась бездной отчаяния. Сильвестр был человеком подобного склада, его тоже отличали фанатизм и экзальтированность. Священнику нередко являлись божественные видения, он слышал небесные голоса. И юный Иван, встретив себе подобного, только старше и мудрее, с восторгом подчинился ему. Доверию способствовало и то обстоятельство, что Сильвестр, в отличие от остальных из окружения царя, никогда и ничего не просил для себя и к концу жизни занимал ту же скромную должность священника Благовещенского собора, что и до знакомства с Иваном. Под влиянием Сильвестра юный венценосный повеса резко меняет образ жизни. Хмельные компании и бессмысленные забавы заброшены. Юноша сидит за книгами, общается с администраторами и въедливо вникает во все вопросы, от военного дела до богословия. Вскоре выяснилось, что проказник Иван от природы наделен мощным умом. Привычка учиться осталась с ним навсегда, и через несколько десятилетий русский государь справедливо считался одним из образованнейших людей своего времени. Он на равных дискутировал с признанными богословскими авторитетами, собственноручно вносил правку в исторические летописи. Его талант публициста удивлял современников. Иван, ставший к тому времени грозным, оставил после себя даже музыкальное наследие. До нас дошли сочиненные им стихиры, духовные песнопения. Помогло Ивану и то, что постигать основы управления страной ему пришлось не в одиночестве. Рядом с ним всегда находился друг. Друга звали Алексей Адашев, и то, что именно этот человек стал правой рукой царя, иначе как счастливой случайностью не назовешь. Адашевы были мелкими костромскими дворянами, и отец Алексея, Федор Адашев, сделал максимально возможную при своем худородстве карьеру. В 1538 году он даже возглавил московское посольство к турецкому султану, после чего смог пристроить ко двору еще и сына, стряпчем при государевом постельничем. Должность мелкая и не особо почетная, всей и радости, что царя часто видишь. Но Алексею Адашеву именно это обстоятельство дало счастливый шанс. Вскоре между юным царем и мелким вотчинником возникла настоящая дружба. Алексей, хоть и был совсем немногим старше московского государя, уже успел повидать мир. Сопровождая отца во время дипломатической миссии, он заболел и больше года прожил в Стамбуле. Можно только представить, с каким упоением запертый с рождения в Кремле Иван слушал рассказы о заморских странах. Так или иначе, но Алексей Адашев вскоре вошел в ближний круг царя. Накануне свадьбы Ивана в баню его сопровождали трое спальников: князь Иван Федорович Мстиславский, Никита Романович Захарин Юрьев и Алексей Федорович Адашев. И если Мстиславский был близким родственником царя, а Юрьев принадлежал к одному из сильнейших боярских кланов и был родным братом царской невесты, то худородный Адашев в их обществе выглядел лишним. Тем не менее, боярству пришлось закрыть на это глаза. Для своевольного молодого царя дружба была дороже формальностей. И если среди фаворитов часто встречались упивающиеся везением ничтожества, то Адашев, к счастью, оказался совсем другим человеком. Это был талантливый администратор со стратегическим мышлением. Он всерьез взялся за управление государством, много лет находился на острие русской политики. Его имя неизменно фигурировало во всех важнейших событиях тех лет.